Глава 60. Я стоял перед председателями межкланового совета оборотней и вспоминал слова, которые сказал напоследок Рома. «Влад, они нам хоть и брызнули в глаза этой фигней, но нюх не отбили. Точно скажу одно. В клане иных есть все виды оборотней». Сначала я подумал, что это сборная солянка вроде клана бродячих, свободные ребята, не особо утяжеленные моралью и принципами. Шайка наемников, преступников и просто лентяев всех мастей, которых прогнали поганой метлой из общества. Но когда увидел членов совета, изменил мнение. Слишком те были скованы, слишком напряжены. Выглядели так, будто скелеты из шкафов каждого кто-то повесил на видное место, словно обнажили всю тщательно скрываемую подноготную. Что значит «нам пришлось»? У меня не слуховые галлюцинации же, нет? МСО состоял из представителей трех кланов – лис, медведей и волков. Но у меня создалось ощущение, что передо мной загон с зайцами, которые хотят одного – дать дёру. «Леонидыч», – я обратился к своему старейшине, который был и председателем МСО. «Как так получилось, что вы впервые внесли поправки к вековым законам, да еще не оповестили глав кланов об изменениях, и все из-за новоявленной кучки оборотней? Невелика честь!» Неужели Дмитрий добрался до грязного белья каждого? Неужели Леонидычу, этому упрямому старику с мировой закалкой, тоже удалось чем-то пригрозить? «Вам угрожали? Этот придурок вас всех схватил за яйца? Другого варианта я не видел». «Влад!» — Леонидыч возмущенно вскочил со своего места за длинной трибуной. «Следи за языком. Все не так». «Тогда объясните, как? Почему появляется какой-то хрен с бугра, крадет мою истинную, образует новый клан, вооружается в драке какими-то пшикалками, а вы говорите, что им это допустимо при определенных обстоятельствах? Нам срочно пришлось пересматривать законы в ночь образования нового клана иных, Влад. И не просто так. Для этого есть повод». Я не знал ни единого повода на целом свете, чтобы совет мог позволить творить подобное. «Этим правилам века...» Я отстаивал то, что нам вдалбливали в головы с молодых ногтей. На вызове не должно быть ни оружия, ни других предметов и веществ, способных навредить противнику. Это соревнование чистой силы, черт возьми. Хоть иные и оборотни, но у них нет нашей чистой силы. И мы им задолжали. Леонидыч трепал себя за ухо, как бывало в минуты сильнейшего расстройства. «С чего это? Подождите, подождите-ка. С какой это стати? А бурым? Нам ничего никто не задолжал, а?» – справедливости ради заметил я. «Не горячись, лучше послушай». Леонидыч обвел всех председателей совета тяжелым взглядом, а те сразу потупили глаза. «Ох, как мне это не нравилось!» «Влад, знаешь, кто рождается у двух разных по виду оборотней?» – заговорил старейшина тоном, который я помню с детства, назидательным, глубоким. «Раньше эта манера успокаивала, теперь же дико выводила из себя». «Тот, чья кровь по силе одерживает верх, тот вид и рождается». Так как Леонидыч ждал ответа, я дал его. «Это даже дети знают. А что происходит, если силы родителей примерно равны, знаешь? Рождаются неприспособленные к жизни гибриды». «Так мы всегда говорим». Ответ старейшины царапнул слух. «Что это значит?» «Значит, что постыдная сторона нашей красивой жизни вскрылась. Закон джунглей, пусть и каменных, гласит, выживает сильнейший. Поэтому еще давным-давно нашими предками было принято решение, гибриды должны изолироваться. Когда мир развился, то к этому прибавилась еще и стерилизация. А для того, чтобы родители не искали своих детей, была придумана байка, что ни один гибрид не проживет более дня. Именно поэтому таких детей сразу же после родов отлучали от матерей, искусственно вскармливали в карантинной зоне и отправляли в изолятор на Дальнем Востоке». «Вы сейчас говорите это на полном серьезе?» «Это можно назвать гуманным подходом по сравнению с тем, что было несколько веков назад. Тогда гибридов убивали сразу по появлению на свет. Они сильно снижали силу рода, и кланы становились со временем только слабее. Эволюция шла не в том направлении». Я с трудом переваривал услышанное. «Как? Как такое может быть в цивилизованном мире оборотней?» «И что происходит с гибридами в изоляторе на Дальнем Востоке?» Этот вопрос, как занесенный топор над замком, запирающим врата адских вестей. Чую, ничего хорошего. «Происходило. Дмитрий уничтожил изолятор. Леонидыч сказал это так, будто еще сам не совсем свыкся с этой мыслью. Он гибрид? Я уже давно понял, к чему ведет старейшина, но было интересно, смесь кого и с кем. Да, давно сбежавший из изолятора и втихаря нарастивший такую мощь, с которой теперь невозможно не считаться. Численность гибридов поражает. Если бы мы не пошли с ними на переговоры, то трудно предсказать, чем закончилось бы дело. Дмитрий подложил бомбу в каждый клан, нашел подобных себе по всей стране, разрушил каждый изолятор, достал клановые книги силы и нашел корни некоторых гибридов, их родителей, его подопечные готовы за него жизнь отдать, поэтому мы не могли с ними не считаться, не теперь. И вы молчали о таком? Почему скрывали, когда изоляторов не стало? А как ты себе представляешь эту правду? Нет, проще было поддерживать хлипкую ложь. И что же теперь, идти у них на поводу? Разрешать драться нечестно даже на вызове? Красть невест? Ты кое-чего не знаешь. Да я уж понял, что ни хрена не знаю. Все, что вбивалось в голову с детства, оказывается ложью. У гибридов скачущая регенерация. Они не восстанавливаются так легко, как мы. Однако они оборотни. Поэтому пришлось уравнять шансы и позволить иным пользоваться дополнительными средствами защиты. Пуля в лоб тоже будет в порядке вещей? Ни одна регенерация не соберет мозг обратно. Нет, допустимое строго оговорено в принятой поправке. Хорошо, с этим разобрались. И пусть моя голова кругом от новостей, важнее другое. Где Злата? Леонидыч посмотрел на часы и с облегчением выдохнул. Должно быть уже все. И тут я понял, что с первой секунды, как я переступил порог здания МСО, меня тщательно забалтывали и тянули время.